Глава 5. Анти-эйдж программы. Стартуем вместе. В последней главе этой аудиокниги я хочу предложить вашему вниманию оздоровительные и омолаживающие программы на все времена года. Организм женщины каждый сезон меняется вместе с природой. Так происходит, потому что женщина – самое прекрасное и совершенное дитя матери природы. Природные циклы напрямую связаны с циклами жизни женщины. Но это не значит, что осень жизни – это время тоски и грусти. Женщина должна быть красивой, очаровательной, светящейся и лучезарной в любом возрасте. Каждое время года прекрасно, как совершенно сама женская красота. Важно! Прошу вас со вниманием отнестись к тому, что каждый организм имеет индивидуальные особенности, наличие аллергических реакций, противопоказаний, которые обязательно нужно учитывать. Оздоровительные программы, собранные в этой главе, составлены с учетом сезонных изменений, происходящих в нашем организме. Вы можете использовать программы и комплексы целиком, а можете вносить в них изменения с учетом своих предпочтений и желаний. Более того, если вам подошел, например, весенний комплекс, вы чувствуете себя превосходно и довольны результатом, то можете смело продолжать использовать его, даже если весна уже закончилась. Разумеется, эти программы не нанесут вам никакого вреда, так как в них используются только естественные, оздоровительные практики и исключительно природные ингредиенты. Пробуйте, комбинируйте понравившиеся упражнения и практики, составляйте свои программы анти-эйдж, фантазируйте, экспериментируйте, а главное, будьте здоровы, красивы и молоды.